Глава 13. Я обезопасила себя от нападок студентов, потому чувствовала расслабление и легкость. Но зато теперь в университете было целых два преподавателя, встреча с которыми страшно смущала. Помимо милорда Ау в этот короткий список самовольно вписался Аштар Рок. Но делать было нечего, его занятия все еще обязательны для моей программы подготовки. «А чего мы сегодня такие малиновые, не Лена?» — издевался демон. «Вакита, залепи ей резче! Чего вы друг с другом нежничаете?» Моя напарница попыталась, но мы ведь тут не зря учимся не только бить, но и отражать удары. К сожалению, моя контратака оказалась такой же безрезультатной. Преподаватель был прав в одном — я была рассеяна и не могла как следует сосредоточиться, постоянно косилась на него — и уже даже не пыталась выкинуть из головы картинку беспардонного интимного насилия. Да и он, скорее всего, догадывался о причинах моего состояния, потому не уставал подзуживать. «Бей ты ее по роже, Вакита, не стесняйся! В губы целься! У Елены это самое незащищенное место!» Я возмутилась. «Господин Рок, я бы вас попросила!» «О чем?» — сально улыбнулся он. «Чтобы повторил. Так я сейчас занят. Урок идет, не видишь? Вакита, а ты чего ржешь?» «Ни в коем случае», — та сразу подтянулась. «Просто вы похожи на разведенных супругов, как будто терпеть друг друга не можете. Но осталось море общих воспоминаний». «Именно так все и было», — деловито подтвердил господин Рок. А потом, без подготовки, резким ударом ноги подсёк её под колени и под её визг тоже сделал со мной. Я улетела на пол, больно ударилась бедром. Но не возмущалась, как и моя напарница. Мы обе ещё с первого занятия помнили главную заповедь — «Никогда не расслабляйся, враг способен на самые подлые удары». У нас тут всех был только один подлый враг, но с другим быстрых успехов и не добиться. Но эти насмешки надо было заканчивать уже сегодня, потому после урока я осталась и дождалась, когда мы с господином Роком сможем перекинуться парой слов наедине. «Еще раз проводить?» — усмехнулся демон. «Прошлого раза не хватило для определенности?» «Хватило», — признала я. «Вы были правы во всем. Милорд Ау поддался на провокацию, показал ревность и предложил встречаться. Кажется, он был готов предложить даже немедленно пожениться, лишь бы отодвинуть от меня всех других мужчин». «Ну да, с него хватило быть запасным вариантом», — непонятно пробурчал Аштар в землю и снова глянул на меня. «Так и чего не радуешься, дура неблагодарная? Совет вам да любовь. Спасибо мне». «Спасибо вам». Я все же подумала, что вслух это сказать необходимо. Как бы ни была нелепой, даже отвратительна его задумка, но привела именно к тому результату, который он обещал. Но я отказалась. «Чего?» Демон замер на месте. «От счастья с кровлей попрощалась?» «Нет». Я говорила размеренно, уже успев спокойно обдумать эту тему. Моя симпатия весьма надумана. Просто он такой... Ну, вы сами можете представить, какой он в глазах девушки, которая до сих пор не видела ни образованных мужчин, ни писаных красавцев. Мне, как и всем здесь, очень хотелось получить его внимание. А как получила, так и начала дальше думать. Вообще-то, при моем таланте мне светит море подобных знакомств. Я ведь даже других драконов еще не встречала. Так какой смысл уже сейчас подписываться под окончательным выбором? Да и он, не сказать, чтобы рассыпался в признаниях или был слишком расстроен отказом. Аштар подтянул подбородок и совершенно неожиданно посмотрел на меня с настоящим уважением. «Ого, Нелена, а ты, оказывается, вполне расчётлива и цинична. Далеко пойдёшь!» Похвала не была заслуженной. Я это объяснение себе придумала и пока безуспешно пыталась в него поверить. Но оно вполне годится для тех, кто еще заметит мои тоскливые взгляды на прекрасного милорда, а пока я могла поинтересоваться другим. «Но ваша роль мне кажется интересной. Вы так рьяно кинулись мне помогать, как будто для вас это было наиважнейшей задачей». «Не тебе», — поправил демон сухо и пошел дальше, вынуждая меня его догонять. «Ему. Я, может, действительно понадеялся, что ты и есть та самая, хотя и слабо в это верил. Я помог бы любой, у кого хотя бы есть шанс остановить его боль. Мне насрать, простит ли он меня. Но совсем на мизерную каплю мне иногда нужно, чтобы я сам себя простил». «Ничего себе!» Я была всерьез удивлена. «Это так трогательно. Злобный демон, который ненавидит всех вокруг, готов стать незаметным союзником для друга, которого давным-давно потерял. Оказывается, вы как заморский зверь, дикобраз, который снаружи колкий, а внутри все тоже мясо. Вот прямо в это мгновение я и в вас совсем немножечко влюбилась». «Гляжу, у тебя нос слишком прямой. Поправить?» — огрызнулся он. «Не надо, уже отпустила». Я больше не стала его донимать, и так все понятно. Наверное, такой натуре очень сложно в подобном признаваться, но я была поражена до глубины души этим осознанием. Демоны тоже страдают угрызениями совести, а их верность дружбы не знает времени. А вот милорд Тао начал удивлять. И еще сильнее, чем удивлял раньше. На следующей неделе пришел к завтраку и принес коробку печенья. Я охнула, едва глянув внутрь, и уставилась на него. Ильковое печенье, синее, как ему и полагается быть. И мама, и бабуля Седа пекли подобное на праздники. Это блюдо было традиционным даже не для всей четвертой окраины, а только в наших краях, где росла дикая илька, почти безвкусная пряность, придающая тесту насыщенный цвет. Совершенно безвредная добавка, которая не получила распространения из-за одного недостатка. Она заметно окрашивала зубы в голубой. Поэтому детишек из моей деревни в любой праздничный день можно было отличить от любых других по уникальным улыбкам. Я невольно перенеслась мыслями в старые времена, когда не было забот, а только юность, игры и полное отсутствие планов, даже на следующий день. Но мне не хотелось признавать, что дракон сумел затронуть потаенную струну моей души, потому я отвела взгляд и забурчала. «Никогда не знала, что мой братец так болтлив. Вы опять ходили с ним вдвоем в Радужку опрокинуть по кружке пива, где он вам о быльке и рассказал?» Майя успела ответить, из ванной комнаты вышел Мить, уже причесанный и одетый в служебную форму. Бросил только один взгляд на коробку и рухнул на стул в восхищении. «Подождите, это же ильковое печенье! Уж не думал, что еще хоть раз в жизни его увижу. Я будто на разогретую кухню мамули Седи попал. О, боги, как? Откуда? Откуда ты вообще про него узнал?» И уставился на Дракшелли. Его реакция была исчерпывающим доказательством. Мить про это при драконе даже не упоминал. Теперь и я воззрилась на гостя в удивлении. Тот с едва заметной улыбкой объяснил. «Связался со своими друзьями, они связались со своими, а те еще с кем-то. Подумал, что точно подниму вам обоим настроение. Доставка пучка сухой травы и древнего рецепта обошлась в пару медных кратов. Торговец, кажется, впервые получил такой заказ из Центрины. Потому был даже рад. Кстати, будьте осторожны, мне сообщили, что это сильный природный краситель». «Спасибо, дружище!» Мить захлебывался благодарностью. «А, да, плевать на вредность. Это ведь такое событие. Отчего-то даже слезы на глаза навернулись, будто бы я за все эти месяцы не скучала по дому. Но от одного синего теста ко мне вернулся и дом, и беззаботное детство». Чтобы скрыть свою реакцию, я подскочила на ноги и принялась наливать всем чай. Времени у нас было в обрез, но откладывать уже запущенный праздник до вечера силы воли бы не хватило. На лекции я прибежала с широкой радостной улыбкой, а Райна сразу разглядела. «О, боги! Что с твоими зубами? Они синие! Ты ела краску, госпожа Шелли?» Я отмахнулась от нее, как от назойливой мухи, уже больше не опасаясь, а просто по инерции подкидывая дровишек в камин. «Ничего пройдет, это следствие одного целительского заклинания. Всю ночь тренировалась. Зато теперь я могу лишить навсегда магии сразу сотню человек одним жестом. Хочешь и еще что-нибудь добавить, Райна? А то я не против походить с синими зубами ради тебя и неделю». Ее лицо стало таким, как будто она не прикусила язык, а целиком его заглотила. У Хейлы, сидящей рядом с заклятой подружкой, глазки забегали, словно соображала, не отсесть ли подальше, чтобы ее моей злостью случайно не зацепило. И уж точно никто не думал надо мной смеяться, потому я весь день улыбалась открыто и широко. Пусть они теперь ищут в книге лекарских заклинаний такое, от которого зубы синеют. Удачи им в этом научном исследовании. Прижатые к столам одногруппники одинаково выпрямились и вытянулись, когда на третий урок в аудиторию вошел милорд Тао и улыбнулся. «И вы тоже!» — вырвалось у Хеллы. «Что тоже?» Дракон синхронного удивления не понял. Да он вряд ли вообще додумался в зеркало перед выходом посмотреть. Но о чем-то догадался и перевел взгляд на меня, отчего едва не расхохотался. «Ну, тоже!» — продолжила Хелла. «Вместе с Неленой учились лишать магии сразу сотню человек». «А, так это я ее и учил». Обескуражил он всех окончательно. Он очень славно подхватывает все на лету и является прекрасным союзником, но, честно говоря, не самый лучший преподаватель. Хороший учитель не стал бы поддерживать ложь о несуществующем заклинании. Они ведь так до выпускного курса и не узнают, что никто их лишить магии навсегда не способен. А может, и потом будут опасливо по сторонам озираться. Но это не во вред. Пусть всякий сильный колдун думает, что и на его силы найдется противодействие, а то ишь погрязли в ощущении полной безнаказанности. Ильковое печенье было совершенно бесполезным в плане здоровья. Но почему-то оно на несколько дней подряд сделало настроение зашкаливающе веселым, хотя зубы вновь стали белыми уже тем же вечером. А ведь это тоже урок лекарского искусства. Иногда лечить душу пациента так же важно, как и тело. Но Май Ао тем маневром только начинал пробивать мои защитные границы. В шестицу он забежал в мои покои с горящими глазами. «Мить, ты здесь? Как удачно! Не придется тебя отпрашивать». Он сразу обескуражил зверолюда. «Сегодня большой день. Я научу играть вас в одну игру». «В Мацхе?» Я с трудом вспомнила диковинное название. «Я читала, что это любимая игра элиты. Дескать, помогает развивать логику и умение пересчитывать ходы противника». «Думаете, нам с Митем пора эту науку освоить?» «С ума сошла». Милорд воззрился на меня так, словно я произнесла невозможную чушь. «Будь я императором, запретил бы это занудство под страхом смертной казни». Я не поняла его реакции. В книгах эта игра описывалась исключительно в положительных тонах, потому осторожно уточнила. «То есть вы не умеете играть в Мацхе?» «Умею, конечно», — нехотя признал дракон. «Нас ей обучают еще до того, как мы осваиваем речь, но я еще ни разу в жизни не играл в нее добровольно и не собираюсь». «Это заметно», — вылетело у меня, но скорее из желания его поддеть, чем настоящим мнением о его способностях. Но Драк Шелли, как обычно, и не думал обижаться и пропускал все мои уколы мимо. «Забудь о ерунде, Нелена! Снега навалило по колено, в радужке украсили площадь. Там многие соберутся. Играть вышибалы снежками». Митя, осознав предложение, расхохотался. «Дружище Май, ты собрался учить играть в вышибалы двух деревенских? Серьезно?» «А, ну да. Тогда вы меня научите», — перестроился милорд. «Собирайтесь быстрее, неужели не хотите? Мы размажем этих чертей, как врагов империи». Я, если честно, хотела не бросаться снежками, а больше посмотреть на то, как некто в статусе Шелли будет участвовать в подобном, не самом благопристойном мероприятии. Заодно припомнила. А я знаю про то, что сегодня многие туда идут, Господин Рок вчера собирал команду, но я отказалась, подумала, что лучше позанимаюсь. Так всю жизнь прозанимаешься, заучка. Да, преподавателя в нем все-таки немного. Он только притворяется им изредка, а все остальное время проявляется существо, очень далекое от учительства. Аштар там будет? Тогда мы просто обязаны размазать демонов, потому что они и есть враги Империи. Я со смехом побежала к шкафу, доставая теплую шаль, и уже загоралась тем же азартом, хотя и рассуждала вслух. Но ведь подразумевается, что я буду в его команде, если приду. «Я тебе покажу его команду», — пригрозил Май. «Всю его команду покажу, расшлепанную по сугробам и молящую о пощаде». Мне не пришлось выбирать, за кого сражаться. Дело было в том, что когда мы подъехали на безлошадной повозке к площади, там уже шли бои без правил. И Аштар явно одерживал верх. На его стороне было четверо из моей группы по боевой защите и еще два молодых демона-студента. Такому набору, да еще и с таким командиром, вряд ли кто-то мог противостоять. Вокруг скопилась целая толпа болельщиков, большинство учащиеся университета. Проигравшие смеялись точно так же, как и победители, и запивали свое поражение той же самой сладкой настойкой. Май быстро оценил ситуацию, мы проигрывали уже количеством. Он подлетел сзади к хохочущим Райне и Хелли, схватил их за талии и двинул вперед. «Вы тоже с нами!» Девчонки завизжали от неожиданности, но уже через миг согласились. Мить махнул знакомым мужикам из стражи. Те сразу побежали в нашу сторону, чтобы поучаствовать. Наша команда вышла вперед, а все лишние быстро разбежались, освобождая пространство. Аштар немного наклонился и глянул из-под лобби, наконец-то видя перед собой настоящего противника. Май с предвкушающей улыбкой медленно расстегивал пуговицы короткого пальто, чтобы не мешало движениям. Если честно, то я никогда не видела его таким, да я вообще не представляла, что он может быть таким разыгравшимся мальчишкой, задиристым хулиганом, полностью растворяющимся в веселье. Я комкала в руках комок снега, чтобы его уплотнить. В этой игре попасть недостаточно, необходимо сбить противника с ног, что на полускользкой поверхности является сложной, но выполнимой задачей. Мить подмигнула Симе, стоявшей на стороне противника. Она показала ему язык. Демоны за плечами Аштара улыбались во все зубы, уже взглядами примиряясь, кто из нас вылетит первым. Битва обещала стать эпической. Не было никакого стартового сигнала, даже крика в стороне, но снежки с двух сторон полетели одновременно. Я подпрыгивала и уворачивалась, и пока удерживалась на ногах. Но и сама никого удачно поразить не смогла. В этой игре не было ничего, кроме беззаботности и смеха. Так и продолжалось, пока Хелла с визгом не улетела в сторону прямо в сугроб, лишив нашу команду одного игрока. Вот после этого беззаботности оставалось меньше, чем желание победить и отомстить. Особенно поражало, что зрители совсем не полным составом были на нашей стороне. Многие улюлюкали и радостно ревели от удачи наших противников. А это еще сильнее подогревало кровь. Азарт заразен, и он быстро перерос в полное единство. Вот тут мы, а там они. И в битве участвовали не только простые люди, но и маги, а потому скучно она протекать просто не могла. Аштар первым пустил черную петлю, зацепил ею сразу целый сугроб и кинул сбоку. Один из стражников повалился на спину, не ожидая столь мощного удара снежной волной. «Здорово!» — вылетело у нашего предводителя. Но Май тут же исправился. «Точнее, подло! Райна ко мне, остальные прикройте!» Мы не всегда удачно отражали удары противников, потеряв при этом Митя, которого демоны просто завалили градом больших снежных шаров. Но на это ушла пара мгновений, после чего дракон запустил волну снизу, а Райна ударила в ее центр другим заклинанием. Она не зря считается сильным магом. Схватила на лету и тут же применила. Перед нами поднялась целая стена снега, но ее все равно было недостаточно. Теперь черные петли сверху прорезали ее и делали не такой плотной. И все равно мы разом проредили строй противников. Вторая такая же волна точно привела бы к нашей победе. Но демоны сообразили и мелкими прицельными ударами попали Райне в ноги, заставив ее кубарем полететь вперед. Милорд Ао отвлекся и бросил волну воздуха под нее, чтобы девушка не приземлилась лицом, а медленно опустилась на снег, хотя и все так же вереща. Я тоже закричала, когда увидела, как в меня сверху летит огромный сугроб. Упала на спину, когда пыталась увернуться, быстро откатилась в сторону. Наткнулась на умирающих от смеха Асиму и Митя. Девушка тащила парня за ногу из эпицентра схватки, чтобы уже проигравшего зверолюда совсем снегом не завалили. Я оглянулась. На ногах остались только двое, что никого не удивило. Аштар и Май. Смотрели друг на друга, хищно скалились и прикидывали, где еще осталось столько снега, чтобы собрать одним ударом и принести своей команде победу. Зрители делились на тех, кто истошно поддерживал одного из соперников, и на тех, кто замер потрясенным подобным зрелищем из вихри снега и ударов магии. И тут со стороны раздалось гневное. «А ты почему меня не позвал? Мы бы этого красноглазого за Амику делали». Я сразу узнала демоницу Наарту. Она была очень возмущена, что бывший любовник не пригласил ее на подобное развлечение. Май растерялся, посмотрел на нее, но ничего не успел ответить, потому что Аштар времени не терял. Вряд ли кто-то еще в Центрине собственными глазами видел, как нелепо могут даже драконы раскидывать руки и подкидывать в воздух ноги от мощнейшего удара снегом. Мы разочарованно застонали, проклиная то своего капитана, то демоницу, то слишком быстрого Аштара. Зато сама Наарта переключилась и теперь обнадеженно уставилась на победителя. Видимо, его громкий хохот слышался в ее ушах сладкой музыкой. Я, как и еще несколько человек, бросились к милорду Ао, чтобы помочь подняться. Но не успели, он вскинул руку, ударил по воздуху, после чего его тело просто поднялось вверх без каких-либо усилий. Он как-то и не выглядел взъерошенным и мокрым, как все мы, словно не играл только что главную роль в этой круговерте. Разве что вид имел смущенный и виноватый. Оправдывался, хотя его никто не винил. «В самый неподходящий момент, судьбой послано, чтобы демонюка выиграл». «Оказывается, вот так боги наказывают за мимолетную похоть». Хэлла отряхивала его пальто от остатков снега, но дракон этого даже не замечал. Верный знак, что к подобной услужливости с детства привык. Мить подошел и хлопнул его по плечу, заявив сквозь смех. «Ну, ты загнул, дружище. Если бы боги наказывали за похоть, то все демоны умирали бы уже подростками». Мы всей компанией весело пошагали в ближайшую забегаловку, чтобы там согреться и подсушить намокшую одежду под подогретое вино и веселые разговоры. На краю площади увидели целую толпу хмурых людей с метлами. Им теперь после наших шалостей снова порядок наводить. И это, скорее всего, не первый и не последний раз за зиму. Мы с виноватыми улыбками поспешили миновать зону их угрюмых взглядов, как нашкодившие дети. А потом также дружно начали смеяться, одновременно это осознав. За столом я помалкивала и украдкой посматривала на Майя. Он был заметно уязвлен проигрышем, хоть и поддерживал шутливую атмосферу. А мне в тот момент он нравился сильнее, чем когда-либо прежде. Какой-то простой и понятный, невысокопоставленный Шелли, которому притронуться боязно, а один из самых обычных людей с самыми обычными эмоциями. Он точно так же, как мы, радуется жизни и точно так же огорчается, если что-то не получается. Пусть даже такая мелочь, как произвести впечатление на зрителей. До сих пор не могу представить, почему он когда-то полюбил грубую и агрессивную Хинанду, но легко понять, почему сама она ответила ему взаимностью. Куда бы она делась, если бы при ней он всегда был таким же? Легче перышка, ближе выдоха. Не знаю, чувствовал ли он мой взгляд и эту острую, неуместную нежность, но иногда так казалось, особенно когда он смотрел в свою кружку и задумчиво улыбался неведомым мне мыслям.